Сергей Мусанив. Физрук. Книга вторая. Возвышение физрука. Пролог. Дед Егор хоронил пришельцев за сараем, оттаскивал за ноги на свой участок и закапывал землю, даже не снимая брони. Броня их ему была без надобности. Оружие он не брал. Мечи, кинжалы, луки и прочее средневековое барахло он сваливал в бездонные подвалы кабана, а все, что могло стрелять без утомительного натягивания тетивы, оставлял себе. Не то чтобы там подобралась большая коллекция. Два кремниевых пистолета, один бластер, прямо как из фильма, где мужики били друг друга лампами дневного света, один автомат, похожий на американский М-16, и одна здоровенная штурмовая винтовка с хитрым переключателем огня, которая могла стрелять как малюсенькими иглами, разлетающимися веером и наносящими урон, сравнимый с уроном залпа из 5 дробовиков сразу, так и гранатами, уничтожающими все живое в радиусе нескольких метров. Обладатель винтовки оказался слишком живучим. Дед Егор подкарулил его в лесу и из-под тяжка выстрелил в голову. Система засчитала тройной крит, но тот все равно сумел уползти в сторону, и деду Егору пришлось его выслеживать. К тому моменту, как пришельца таки удалось найти, он почти полностью восстановился, и деду Егору пришлось потратить на него еще 2 пули. Но оно того стоило. Винтовка действительно была шикарная, и боезапас она восстанавливала самостоятельно, как и двустволка самого деда Егора, только чуть быстрее и другой. Самого пришельца дед Егор в деревню уже не потащил, слишком далеко было. Просто забросал ветками в лесу, да там и оставил. С тех пор, как Москва сгинула в горниле магического ядерного взрыва, прошла уже неделя. Конечно, дед Егор знал, что это был не ядерный взрыв, но последствия оказались вполне сравнимыми. Разве что без проникающей радиации обошлось. На следующий день немногочисленные оставшиеся деревенские устроили сход, на котором порешили двигать отсюда в поисках лучшей жизни. Погрузились в свои машины и отбыли куда-то в сторону от столицы. Деда Егора они тоже звали с собой, и даже место в элитном «Инфинити» предлагали, но он отказался. Враги везде, какая разница, где они тебя застигнут? Дед Егор был слишком стар для утомительных маневров и знал, что война придет к нему сама, ёк-макарёк. В общем-то, он и готовился к своему последнему бою. Для того и оружие запасал, для того и меткость с выносливостью прокачивал. Он окончательно перебрался жить в огромный дымище кабана, устроив себе место на кухне, где стоял большой и удобный диван. Есть где прилечь, утомившись от дел праведных, холодильник и плита рядом. Насос воду из скважины исправно качает, а вон там есть стена, у которой оружие прислонить можно. Через 4 дня после магического взрыва и 3 после того, как он остался один, из столицы поперли игроки. В основном они шли поодиночке, и были все какие-то жалкие и покоцанные. То ли от давешнего взрыва пострадали, а потом дорогу наружу долго не могли найти, то ли у московской пустоши завелась новая жизнь, опаснее предыдущей. Дед Егор выслеживал их и привечал как мог, одаривая каждого пулей в голову, а кому не хватало, того и 2. Был полдень, моросил мелкий дождь. Дед Егор закончил копать яму, воткнул лопату в землю и взялся за ноги очередного пришельца. При жизни тот очень смешно прыгал, размахивал 2 кинжалами сразу и забавно мерцал, словно пытался сделаться невидимым, но у него не получалось. Но здоровье у него было совсем хлипкое, от одного выстрела сложился. Дед Егор спихнул покойничка в яму и было снова взялся за лопату, как охотничье чутье дало о себе знать. Чуйке своей дед Егор верил. Это даже не системное было, это с давних времен, еще с тех пор, когда... Впрочем, на этой части памяти деда Егора стоял гриф «Совершенно секретно». И хотя она и не была заблокирована системой, он и сам старался пореже в нее залезать. Сейчас у него возникло чувство, что кто-то смотрит ему в спину. Внимательно смотрит. И не факт, что не через прицел. Дед Егор отложил лопату, юрким ужом скользнул в яму, приземлившись на спину пришельца, и выхватил из инвентаря свою старую добрую двустволку, прокачанную уже аж до 8 уровня. Человек в камуфляже и берцах сидел на заборе и держал руки перед собой, повернув их ладонями к деду, показывая, что ничего в них нет и никаких злых намерений их обладатель не испытывает. «Не стреляй, отец», — сказал человек. «Я свой». «Свои все в земле лежат, ёк-макарёк», — сказал дед Егор. «Или по другим мирам шастают. Да и не отец я тебе. Больно уж у тебя рожа неприятная. Не могло от меня такое уродиться». «Не кипишуй, отец», — сказал человек. «Может, раньше я тебе был и не свой, а теперь все, кто не из этих, наши, и я не из этих». «А из которых?» — осведомился дед Егор, не сводя с него мушки. «И как ты сумел подкрасться ко мне так тихо?» «Меня Алексеем зовут», — сказал тот. «А подкрался я, потому что дождь, стелс, соответствующие умения, и вообще-то я профессионал, капитан ФСБ Иванов, к твоим, так сказать, услугам». «Ага, Иванов», — сказал дед Егор. «Ладно, не Иванов», — легко согласился Алексей. «Дмитриев. Прости, дурацкая привычка. Про все остальное я не соврал». «И что ты здесь делаешь, капитан?» «Веду разведку», — сказал Алексей. «Там, в лесочке, в пару километров отсюда, еще 14 офицеров ФСБ, все представители клана чекисты. Идем в Москву». «Нет больше Москвы», — сказал дед Егор. «Теперь там одна великая московская пустошь, ёк-макарёк». «Знаю», — помрачнел Алексей. «Не справились, не уберегли. Будем мстить». «Видали мы таких мстителей, ёк-макарёк», — сказал дед Егор. «Других не осталось», — сказал Алексей. «Может, мы под крышу зайдем куда-нибудь? А то дождь тут, сыро и неприятно. Или тебе нравится в яме сидеть? К земле, так сказать, привыкаешь?» «Ладно, давай зайдем», — согласился дед Егор. «Только помоги мне из ямы выбраться. Года мои уже не те, ёк-макарёк». «Ага, ага», — сказал Алексей. «А вот это твое личное кладбище, оно совершенно случайно тут образовалось, да? Само выросло, так сказать?» «Ветром надуло», — сказал дед Егор. Алексей легко спрыгнул с почти трехметрового забора, построенного помощником депутата еще в те времена, когда он крышевал ларьки на рынке. Приземлился на обе ноги, подошел к свежевырытой могиле, разбрызгивая берцами грязь, и протянул деду Егору руку. Дед Егор убрал винтовку в инвентарь и схватился за протянутую конечность правой рукой. Но в левой он все равно на всякий случай держал нож. Времена сейчас лихие, кто не перестраховался, тот и помер. Но Алексей никаких коварных планов на его счет не строил. Помог вылезти и даже сделал вид, что ножа не заметил. С пониманием к старческим заскокам отнесся, так сказать. «И зачем ты их вообще хоронишь?» — спросил он, заглядывая в могилу. «Свалил бы в кучу и все дела». «Не по-людски это как-то, ёк-макарёк», — сказал дед Егор. «Да и выносливость от этого прокачивается». «Не по-людски», — повторил Алексей. «Так они и не люди, и не на пикник сюда приезжают». «Мы это люди, ёк-макарёк», — сказал дед Егор. Они прошли в дом. Дед Егор поставил чайник на плиту. «Богато живешь, отец», — присвистнул Алексей, и было не совсем понятно, что он имеет в виду. То ли размер помещения, его убранство и техническую оснащенность, то ли выставленный у стены арсенал. Дед Егор не стал уточнять. Он вскипятил воду, чай заваривать не стал, бросил в кружке по чайному пакетику. Одну кружку отдал Алексею. Достал из кармана телогрейки пачку сигарет, закурил. Благо теперь некому стало ему за это выговаривать. Он теперь старался курить только в помещении, снаружи, особенно во время охоты. Это демаскировало. «Отец, а ты часом не из бывших?» — поинтересовался Алексей, прихлюбывая горячий чай из кружки. «Больно прищур у тебя знакомый». «Бывших не бывает, ёк-макарёк», — сказал дед Егор. «Зачем в Москву-то идете?» «Квест у нас», — сказал Алексей. «Эпичный и клановый, так сказать, в рамках длиннющей линейки «Красный реванш». «Красный?» — насторожился дед Егор. — Он самый. — Так это ж ёк-макарёк, — сказал дед Егор. — Вроде как убили ж его или чата нашего. Вон весь город под это дело разнесли. Но дело его, так сказать, живет. Алексей отпил еще чая. — Айда к нам в клан, отец, а? Ты, конечно, уже не молод, но дело свое знаешь крепко, как я погляжу. Мешать точно не будешь. Да и тебе веселей будет с людьми-то. «Я этого веселья уже по горло хлебнул, ёк-макарёк», — сказал дед Егор. «А что за квест-то?» «Вообще-то это секретная информация», — заявил Алексей. «Только для членов клана, так сказать. Но от тебя скрывать не буду. В целях вербовки, так сказать». «Вербовалка у тебя еще не выросла, ёк-макарёк», — сказал дед Егор. «Ладно, вижу, что ты с пониманием. Шмалять сразу не стал, да и чаем напоил, что в наше время особенно ценно», — сказал Алексей. Во время Великой Битвы ушедший вождь потерял свой молот, который не только мощное разрушительное оружие, но и символ, так сказать. Мы должны отыскать этот молот в пустошах, сохранить и передать следующему вождю, когда он явится, как и предсказано. «Кем предсказано-то, ёк-макарёк?» «Системой, отец, системой». «И кто же это будет?» «Ну а кто у нас следующий после Ильича-то был?» — спросил Алексей. «Чай не маленький, сам такие вещи понимать должен». «Ты тоже не маленький», — сказал дед Егор. И тоже должен понимать, что он все равно не настоящий будет, ёк-макарёк. «А какая разница?» — спросил Алексей. «Не время сейчас разбираться, кто настоящий, а кто нет. Врага надо бить, вот что я скажу. Такая вот ситуация момента». «Простой ты, как 3 рубля, ёк-макарёк», — сказал дед Егор. «Откуда вы вообще такие красивые нарисовались?» «Учения у нас были, отец, выездные. Как все началось, мы на полигоне сидели, так сказать. Пострелять в первые дни пришлось немало, но зато теперь у нас клан есть. Пусть небольшой, но все люди проверенные, с боевым опытом. Так пойдешь к нам или нет?» «Не торопи, ёк-макарёк», — сказал дед Егор. «Обмозговать надо». «А можно я пока наших позову?» — спросил Алексей. «А то чего они в лесу сидят, так сказать?» «Зови!» — сказал дед Егор. Алексей не стал доставать из кармана рацию. Вместо этого открыл интерфейс и принялся набивать сообщения в клановый чат. А дед Егор задумался. «Конечно, надо посмотреть, что там за люди в этом клане и насколько серьезно все это, о чем говорит капитан Дмитриев. Но, возможно, его планы на последний бой можно и пересмотреть. Как ни крути, а война все равно сама тебя найдет. Так почему бы не пойти ей навстречу?» Глава 1. Сильные возвысятся, слабые падут. Система поглотит и тех, и других. Эти слова из приветственного системного сообщения так и крутились в моей голове. Мы определенно не пали, хотя и нельзя сказать, что особенно возвысились. Но, похоже, система действительно нас поглотила. Как сказал бы Виталик, к хренам. Я не питал никаких иллюзий. Вряд ли портал, в который мы так дружно сигнули, перенесет нас в какое-то безопасное место. Я имею в виду для нас, землян, безопасное. Совершенно ясно, что вел он не на землю, потому что откуда бы у залетного пришельца взялся второй свиток телепорта, ведущий на землю? И даже если бы он у него взялся, в какой момент он мог бы решить, что там достаточно безопасно? Так что, скорее всего, при выходе из портала мы окажемся в его родном городе, клановом замке или любом из миллиона других мест, где нам не рады. Портальный переход длился всего несколько мгновений, но субъективно растянулся на пару минут, так что я обдумал сии не слишком оптимистичные мысли во всех подробностях, прежде чем приземлился на каменный пол и увидел знакомых до боли персонажей в изрядно привычных позах. Федор, поднимающийся с четверенек, сосуличный маг, припертый к стене, и Виталик, припирающий сосуличного мага к стене, наставив дробовик ему прямо в левый глаз. Несколько секунд у меня ушло на то, чтобы осмотреться. Мы находились в пещере, в каком-то тупиковом ее отростке. Пол, стены, потолок – все было каменным. Стены и потолок оказались покрыты каким-то неизвестным нашим ботаникам видом светящегося мха. Так что видимость была неплохая, и глазам было вполне комфортно. Впрочем, помимо вышеперечисленного, смотреть тут было особенно не на что. 10 метров пещеры под небольшой уклон, потом поворот. И кто знает, какая сволочь нас за этим поворотом подкарауливает. Система вывесила перед глазами очередное сообщение, но я не стал его читать, просто смахнув взглядом. Сейчас надо не читать, а кровопролитие останавливать. Сосуечный колдун, безусловно, враг, вторженец и редиска. Но пустить его в расход мы всегда успеем, если что. Сначала было бы неплохо выяснить, что он знает. «Виталик», — позвал я. «Чего тебе, Чапай?» «Ты бы пушку убрал, ну или хотя бы отодвинул немного. Мне кажется, ты ему стволом на мозг давишь». Виталик что-то пробурчал себе под нос, но пушку из глазницы мага все-таки убрал. Не слишком далеко. «Привет», — сказал я магу. «Ты меня понимаешь?» Он кивнул. «Где, сука, партизаны?» Тут же проорал Виталик. «Какова численность отряда? Ковпак с ними? Зачем пускаете поезда под откос?» Я вот иногда не понимаю, кого в нем больше, сисадмина, разведчика или упыря. Кто его учил так с источниками информации работать? До этого сосуличный маг был бледный и испуганный, а теперь он сделался еще и непонимающий. Ну, мои шутки тоже не все догоняют. Федор поднялся на ноги, но только для того, чтобы осмотреться по сторонам, горестно вздохнуть и рухнуть на пятую точку, подперев спиной каменную стену пещеры. Судя по бегающим туда-сюда глазам, он читал какое-то длинное системное сообщение, после чего закрыл руками лицо, уткнул его в колени и затих. Впрочем, он в последнее время вообще оптимизмом не отличался. «Тебя как-нибудь зовут?» — спросил я сосуличного мага. Он кивнул. «И как же тебя зовут?» — терпеливо спросил я. «Келеноптикус», — сказал он. «Кел». «Отлично», — сказал я. «Ты же не будешь делать глупостей, Кел?» строить из себя героя и вот это вот все». Он помотал головой в универсальном жесте отрицания. «Ну, если он не болгарин, конечно. Но мне почему-то казалось, что он не болгарин». «Он не будет делать глупостей», — подал голос Федор. «Надо же, а я думал, что он из происходящего полностью выключился». «Потому что самую большую глупость он уже сделал». «Да ну», — удивился я, — «это какую же?» «Ты вообще системные сообщения читаешь?» — спросил Федор. «Время от времени», — сказал я. Он тяжело вздохнул. «Я все время забываю, что ты нубский нуб». «Зато ты у нас великий нагибатор», — сказал я. «Ты последнее сообщение все же прочитай», — сказал он и снова вздохнул. «Оно слишком длинное», — сказал я. «Можешь резюмировать? Только вот без этих драматических пауз, театральных вздохов и прочего заламывания рук. И как это связано с большой глупостью, которую сделал наш новый... знакомый?» «Он открыл проход сюда», — сказал Федор. «Тебя не удивило, что портал не закрылся сразу после того, как он им воспользовался?» «Немного удивило», — сказал я. «Но в целом мне было не до того. Армагеддон там, столица в огне, пейзаж вокруг рушится». «Портал не закрылся, потому что он рейдовый», — объяснил Федор, «и ведет в квестовое подземелье, которое никто раньше не проходил». «Выходит, мы первооткрыватели?» — уточнил я. «Типа того». «И что так тебя расстраивает?» «А ты выход видишь?» «Там, за поворотом?» «Нет», — сказал он. «К сожалению, нет. Мы прибыли сюда телепортом, и уйти отсюда сможем только телепортом. А он откроется, когда мы пройдем этот данж до конца и босса его завалим». «Ок, выйдем чуть позже, чем рассчитывали», — сказал я. Как по мне, то это был не самый плохой расклад. По крайней мере, тут не было разъяренных соклановцев Кэла в количестве, превышающем то, которое мы могли бы убить. В том, что надо будет драться, я с самого начала не сомневался. Такая уж эта игра. Федор вздохнул еще раз, и я подумал, что это начинает меня раздражать. «Ты не воспринимаешь это все всерьез», — сказал он. «Но говорил бы по-другому, если бы таки прочитал это долбанное сообщение. Там есть рекомендованный состав рейда». «Ну, ты же прочитал». «Да», — сказал он. «Я прочитал, и я тебе процитирую. Рекомендованный состав рейда — 30 игроков уровня от 200-го и выше. А теперь посмотри вокруг и найди мне еще 27 игроков. Даже не важно, какой у них уровень». 26, машинально поправил я. «Да вообще без разницы». Я повернулся к Келу. «Он правильно интерпретирует? Все так?» Кел обреченно кивнул. «У тебя есть еще свитки порталов?» «Да», — сказал он. «Но они не сработают. Это квестовый данж. Пока мы его не зачистим, нас отсюда никто не выпустит». «И на кой черт ты в него влез?» — спросил я. «Схватил первый попавшийся свиток», — сказал он. «Не думал тогда. Там же проклятие владык активировалось. Это верная смерть в радиусе десятка километров. Неужели ты думаешь, что я бы специально сюда прыгнул? Или я на идиота похож?» «Кто тебя знает?» — сказал я. «К нам-то ты влез?» «Это был клановый рейд», — объяснил он. «Нельзя отказываться. Командир сказал прыгать. Все прыгнули». «Прямо, сука, как в армии», — сказал Виталик. «Это и есть армия», — сказал Кэл. «Предлагаю временное перемирие», — сказал я. «Или хотя бы договор о ненападении. Друзьями мы, конечно, вряд ли станем, но давай хотя бы воздержимся от того, чтобы друг другу глотки грызть». «Ладно», — сказал Кэл. «Чего уж теперь?» «Не вопрос», — согласился Виталик и отодвинул дробовик еще на пару сантиметров. «Ты давно в игре?» — спросила Кэлла. «В системе ты имеешь в виду? С самого рождения?» «Значит, должен неплохо в ней разбираться», — сказал я. «Какие у нас шансы пройти данж нашим составом?» «Никаких». «А с тобой вместе?» «А я так и посчитал». «Можно? Я его теперь пристрелю к хренам», — поинтересовался Виталик. «Раз нам так и так, сука, конец». «Убери вообще дробовик», — сказал я. «Хватит уже этой штуковины размахивать». «Как скажешь, Чапай», — сказал он и потянул за спусковой крючок. Дробовик щелкнул. Кел вздрогнул. Больше ничего не произошло. Виталик перебросил дробовик в другую руку и убрал в инвентарь. «Ну, и какого черта ты вытворяешь?» — поинтересовался я. «Демонстрирую тебе глубину задницы, в которую мы попали», — сказал Виталик. «Мне система сообщила, что технологическое оружие в этом мире не работает, так что пострелять нам не судьба». «А оно у тебя технологическое?» – удивился я. Судя по тому, как от него бошки разлетались, я думал, там без магии не обошлось». «Сам в шоке», — сказал Виталик. Наши шансы успешно зачистить данж таяли на глазах. Я повернулся к Кэллу. «Какова вероятность, что кто-нибудь нападет на нас прямо здесь?» «Невысокая», — сказал он. «Крайне невысокая. Это точка входа. Условно безопасное место. Вон до того поворота, примерно. За ним уже может быть что угодно. А тут площадка для построения рейда, оббафливания и разработки тактики. Разве что случайно какой-нибудь моб забредет. И то вряд ли. А так хоть лагерем здесь стой, если припасов хватит». «И как у тебя с припасами?» «Есть сухпай», — сказал он. «Мне бы на месяц хватило. Если делить на всех, то неделя». «Это ж не первый данж в твоей жизни, наверное», — сказал я. Он кивнул. «Если бы у нас был нормальный рейд, как в рекомендации написано, сколько бы времени заняла зачистка?» «В рекомендации приводятся минимальные требования, с которыми у нас были бы хоть какие-то шансы», — сказал Кэл. «На самом деле, для успешного прохождения таких вот подземелий требуется команда, раза в два круче, чем там написано. А так это вообще все непредсказуемо. Бывали данжи, которые за несколько часов чистили, бывали, в которых неделями сидели, а бывали и те, из которых вообще никто не возвращался. Про этот данж я вообще ничего не знаю. Мы портальный свиток всего пару недель назад выбили. Никакой информации не нарыли пока». «А какое место ты в иерархии клана занимаешь?» — поинтересовался Виталик. «Как тебе вообще этот свиток попал? И нахрена ты его в рейд потащил?» Он потупился. «Если честно, в клане про этот свиток вообще ничего не знают. Он случайно с другого игрока дропнулся при стычке. А я залутал. Хотел продать на аукционе, хоть немного денег заработать. А то в клане жалование небольшое, и то задерживают». «Скрисятничал, значит», — удовлетворенно констатировал Виталик. «Что с бою взято?» «Ага. А в клан Хран добычу сдавать не надо? Хорошие же у вас порядки». «Так-то надо», — сказал Кэл. «Но у нас многие не все сдают. Приторговывают помаленьку на аукционе и черном рынке. Руководство обычно на это глаза закрывает, потому что с финансами проблемы». «Вот потому, сука, и проблемы», — сказал Виталик. «Впрочем, это все лирика, к хренам. К нашей ситуации, имеющей отношение весьма опосредованное. Давайте лучше думать, как мы отсюда выбираться будем». «Никак», — сказал Кэл. «Он в сущности прав», — сказал Федор. «Эта локация нам не по уровню». «Ну, и какие ваши предложения?» — спросил я. «Неделю жрать сухпай, а потом лечь у стенки и умереть? Кэл, как у вас вообще такие дела делаются, если по-умному?» «По-умному такие свитки на аукционе продают, к хренам», — сказал Виталик. «Так ведь?» «Так», — подтвердил Кэл. «Но вообще для зачистки таких данжей требуется рейд с запасом прочности, раза в три превышающий рекомендованной системой, с танками, хидлерами и разведчиками, которые будут идти впереди в стелсе и разведывать, что нас там ждет и с каким типом противника придется иметь дело, чтобы остальные могли, соответственно, подготовиться. Это не говоря уже о предварительном сборе информации, на который иногда вообще годы уходят». «Понятно», — сказал я. Звучало логично и не противоречило общим принципам ведения войны. Сбор данных, анализ, подготовка, тщательное планирование и лишь потом бравый кавалерийский наскок. Но мы подготовительные стадии как-то очень лихо проскочили. «А ты вообще кто по специализации?» «Маг воды», — сказал он. «Сельскохозяйственное какое-то направление», — сказал Виталик. «Хилка-то хоть какая-нибудь есть?» «Есть одна, но очень слабенькая», — сказал Кэл. «Лечение малых ран». «И то, сука, хлеб», — сказал Виталик. «Быть тебе целителем». «Нам бы еще танк не помешал», — сказал Федор. «С разведкой-то в любом случае засада». Когда он заговорил о разведке, я подумал о Димоне. Где он теперь? Жив ли? Если во время срабатывания проклятия владыки был в городе, то вряд ли. Но кто же знает, где он был? У него же квест. «В принципе, я могу потанковать», — сказал Виталик. «Только мне надо броню соответствующую надеть». «Надевай», — разрешил Федор. «Так ее надо сначала с кого-нибудь выбить к хренам», — сказал Виталик. «Откуда у меня броня-то?» Я погрузился в раздумья, и они были невеселые. Мы выжили, но надолго ли это? Выбрались из одной переделки и сразу же попали в другую. Мы уже не на земле, значит, бонусы защитников, повышающие урон, работать не будут. Огнестрела нет, медиков нет, информации нет. Есть данж неизвестных размеров, населенный неизвестным противником, который вряд ли будет рад нас видеть. А может, как раз и рад? Может, они тут заскучали все без доброй драки? А тут как раз мы. Нас трое. Один из нас зомби, непись и немножечко псих, другой низкоуровневый маг, самой распространенной специализации, плюс местный игрок. Единственный, кто хоть как-то к этому данжу по уровню подходит. А ведь скажут, что нас было четверо. «А может...» — начал было Федор. «Не может!» — сказал ему Виталик. «Тихо сиди! Не видишь? Чапай думает!» «Возможно, не такой уж и псих. Итак, никакое планирование невозможно, пока мы не поймем, с кем нам придется иметь дело. А выяснить это можно только одним способом. Но сначала надо в отсутствии других вариантов удостовериться. Глупо долбиться лбом в бетонную стену, когда рядом, возможно, есть открытая дверь». «Сколько у тебя свитков перемещения?» — спросил я у Кэлла. 6, — сказал он после короткой паузы. «Но они не сработают. Куда они ведут?» 4 во внутренний двор кланового замка, — сказал он. 2 в город неподалеку оттуда. «Давай сюда те 2, которые ведут в город», — сказал я, протягивая руку. «В замок-то их нам точно без надобности. Не отмахаемся». «Они не совсем, чтобы в город», — замялся он. «То есть в город, но...» «Есть там одна девушка». «В спальню сразу, что ли?» — заржал Виталик. «Ну ты молодец, к хренам! И правильно, чего время зря терять?» «Ничего мы твоей девушке не сделаем», — сказал я. «Давай». В его руке появились 2 свитка, и он передал их мне. «Ну, куда-то они ведут, но мне эти координаты ничего не говорили. Может, это и ловушка?» «Попробуй использовать переход в замок», — сказал я. «Да не будет ничего», — сказал он. «Свиток я потрачу, как только печать сломается. А он, между прочим, денег стоит». «Если все так, как ты говоришь, об экономии можно уже не беспокоиться», — сказал я. «Пробуй». Он материализовал в руке новый свиток. Со вздохом сломал печать. Свиток осыпался прахом. Больше ничего не произошло. Искорка надежды, на миг мелькнувшая в его глазах, снова погасла. Кел остался с нами. «Я же говорил...» «Всегда надо убедиться», — сказал я. «Тогда предлагаю следующий план действий. Проведем разведку боем. Убьем, кого попало, а потом вернемся сюда и снова все обмозгуем. В свете новых открывшихся обстоятельств, так сказать». Федор вздохнул. Кэл молча достал из инвентаря какую-то баночку. Откупорил пробку, выпил. Наверное, бафается, а значит, внутреннего противоречия не испытывает. «Отличный план!» — сказал Виталик, вытаскивая из инвентаря свой здоровенный топор и вращая его в руках. «Давно уже пора залить тут пол красненьким и чьи-нибудь кишки по стенам развесить!» Я покрустил суставами пальцев, покачал головой из стороны в сторону, разминая шею, достал из инвентаря топор. «Пора сделать кому-нибудь страшно!» Глава 2. Как говорят местные, хочешь рассмешить систему, расскажи ей о своих планах на прокачку. Мы построились в боевой порядок. Впереди был Виталик, за ним, левее и чуть позади, пристроился я. Между нами оставался промежуток, в который должны были вылетать заклинания магов. Благо, ширина коридора пока это позволяла. Мне не очень хотелось подставлять Кэлу наши спины, но он был каким-никаким целителем и должен был видеть нас всех. Поэтому ему и выпало замыкать нашу процессию. Мы повернули за угол. Прошагали 20 метров и нарвались на нашего первого противника. Им оказался здоровенный, волосатый, прямоходящий кабан, у которого было 2 меча вместо рук. «Чел, медведа, свин!» — возликовал Виталик и с молодецким хеканьем попытался обрушить топор ему на голову. Кабан принял топор на одно из своих лезвий, а второе выбросил вперед в попытке достать Виталика. Тот увернулся, сделал шаг назад, снова ударил и снова нарвался на блок. В грудь кабана влетели 3 сосульки и фаербол. Местный тамак был порасторопнее нашего. Здоровье кабана чуть просело, а сосульки его слегка замедлили. Я подлетел сбоку, поднырнул под широкий взмах рука меча и пнул его в коленную чашечку с сокрушительным ударом. Нога кабана подломилась, но он не упал на пол, а лишь слегка перекосился, не переставая размахивать меч руками. Интересно, а что он делает, если у него почешется где-нибудь? Не, если спина, то можно и о стену потереться. А если место более труднодоступное? Еще 3 сосульки и фаербол. Кабан продолжал отмахиваться от нас, как ни в чем не бывало, разве что стал чуть менее подвижен. В конце концов, Виталику удалось прорваться через его оборону и воткнуть топор ему в плечо. Кабан взревел, дернул здоровой рукой, высек несколько камешков из стены и пропустил прямой в голову от меня. Но то ли голова у него оказалась чугунная, то ли топор мне попался неправильный, здоровье его просело, но мне даже крит не засчитали. На добивание потребовалось еще 3 удара. 2 от меня и 1 от Виталика. Сосульки и фаерболы в зачет не шли. Нам с Виталиком упало по уровню. Федору прилетело аж 2, а Кэл не апнулся, потому что и так был довольно прокачанным. Решив, что для первого раза мы увидели достаточно, я скомандовал возвращение в безопасный отнорок. Но сначала Федор залутал тело. С кабана выпало 5 золотых монет с профилем какого-то неизвестного мне чувака и колечко с бонусом на мудрость. Колечко мы отдали Федору, а монеты разделили на всех. Лишнюю я оставил себе, просто потому, что никто особо не возражал. Отступив на заранее облюбованную позицию, мы расселись на полу. «Затащили мы его все-таки», — сказал я. «Значит, не так все и плохо». «Все плохо», — не разделил моего оптимизма Кэл. «Это был первый моб, встреченный нами на первом уровне данжа, практически не отходя от точки входа. По определению, это самый слабый моб всего подземелья. И то, что мы его затащили, это никак не хороший знак, потому что мы не должны были его затаскивать. Нормальный рейд положил бы его 2 ударами и пошел дальше, не останавливаясь». «Полку оптимистов, сука, прибыло», — констатировал Виталик. «Все маги такие занудные». «Но он ведь прав», — сказал Федор. «Представьте себе, если бы этих сволочук было 2». «Если бы у бабушки были колеса, это была бы не бабушка, а Сигвей», — сказал Виталик. «Как тут уровень сложности растет?» «По экспоненте», — сказал Кэл. «Эта хрень была 170 уровня», — сказал Федор. «Это значит, что финальный босс, в зависимости от протяженности подземелья, вполне может быть уровня 300+, или 400+. В любом случае, ничего хорошего». «Что-то не нравится мне эта арифметика», — заметил Виталик. «Возьми и сам посчитай». «А что это было вообще?» — спросил я. «Ну, вот то, которое мы убили. Как оно называлось и из чего оно эволюционировало?» «Оно не эволюционировало», — сказал Федор. «Это был мутант М3, результат магического эксперимента. Этот данж — что-то вроде лаборатории местного доктора Моро, которого покусали доктор Менгеле и Волдеморт. Если бы ты читал сообщение, ты бы это знал. Как и то, что только мы можем спасти этот мир от порождения его чудовищного научного гения». «Прям вот только мы», — удивился я. «Мы — игроки». «М3, сука», — сказал Виталик. «Воображение местных геймдизайнеров прямо-таки поражает к хренам». «Это одноразовый данж», — сказал Кэл. «Они часто вот такие, без изысков. Мы пройдем, ну, в смысле, кто-нибудь пройдет, и данж схлопнется, как будто его и не было никогда». «А в чем профит?» — не понял я. «Что?» Видимо, некоторые слова система таки не переводила. «Выгода в чем?» «В добыче», — сказал Кэл. «В добыче и опыте. Может, еще ачивок уникальных отсыплют». «Как вы вообще живете в этом безумии?» — спросил я. Он пожал плечами. «Так, мол, и живем». Я вытянулся на каменном полу и положил руки под голову. Бой был недолгим, но перед ним был еще бой, а перед ним еще один, а перед ним меня вообще убили к чертовой матери, и я имел полное право чувствовать себя немного уставшим. Достал из инвентаря сигареты, потом передумал. Запах дыма может разнестись по всей пещере и привлечь сюда еще парочку кабанов-мутантов или еще кого похлеще, а я отдыхаю. Все системные сообщения я прочитал заранее. Я, конечно, дурак, но не до такой же степени, чтобы лезть в драку, не зная ничего ни о противнике, ни о местности. Однако в нашу теплую компанию затесался Кэл, а он был мало того, что не землянин, так еще и родился после прихода системы в его мир, и я ему не доверял, поэтому предпочитал корчить из себя молодцеватого придурка, у которого и мышц-то немного, а мозгов вообще нет. Притупить, так сказать, бдительность. Может, он и не враг, может, дальше вообще все ровно будет. Ну пусть он лучше меня слегка недооценивает. Или не слегка. «А вот у меня технический, сука, вопрос», — заявил Виталик. «Как этот выход вообще обычно выглядит? Тупо дверь, которая ведет к хренам в райский сад, где певчие птички и плоды, сука, на ветках?» «Скорее всего, это будет телепорт», — сказал Кэл. раз мы пришли сюда телепортом, то и уходить, видимо, тоже им. Так это обычно бывает». «Телепорт куда?» – спросил Виталик. «Обычно это телепорт наружу, к точке входа», – объяснил Кэл. «Но поскольку точки входа тут нет, скорее всего, нас выбросило бы к ближайшему городу. Если, конечно, это не начало какой-нибудь линейки квестов. И тогда телепорт будет вести к следующему звену цепочки, по которой придется идти». «И так, сука, бывает?» «Не слишком часто, но бывает». «А почему ты вообще спрашиваешь?» «Я просто думаю, а нельзя ли к этому телепорту, сука, просто так подкрасться?» «Сказал Виталик. Не убивая всю эту мутатень, которую тут, сука, скорее всего, неприлично много». «Бывают разные варианты прохождения», — сказал Кэл. «Но для того, чтобы подкрасться, никого не убивая, надо быть стелсером, а ты не стелсер». «Да тут вообще со стелсерами засада», — сказал Виталик. «К тому же, очень часто телепорт открывается только после убийства босса», — сказал Кэл. «Так что убивать, скорее всего, пришлось бы в любом случае». «А нельзя попробовать договориться?» — спросил Федор. «С кем?» — удивился Кэл. «С мобами?» «Ну, они неписи. У нас в команде тоже есть непись. Может, они могли бы найти общий язык? Типа непись неписью глаз не выклюет». Кэл внимательно присмотрелся к Виталику и сокрушенно покачал головой. «Здесь мутанты, а он нежить. Это разные фракции». «Печально, сука!» — сказал Виталик. «Видимо, пришла пора для флешбека сенсея». «Для чего?» «Ну, вот во всяких фильмах про боевые искусства обязательно наступает момент, когда в ходе решительной, сука, схватки главный герой внезапно отхватывает люлей», — сказал Виталик. «И он такой падает на пол и начинает вспоминать какой-нибудь давний эпизод из самого начала фильма, когда его старый и мудрый, сука, учитель прогонял какую-то очередную заумную дичь, которую туповатый герой, а герой в такого рода фильмах, как правило, туповат, в тот момент не может оценить по достоинству. Но сейчас, отбуцканный по самые не балуйся, он внезапно же ловит момент просветления. Понимает, что бодрый старикан имел в виду, открывает для себя новую боевую технику, а заодно и второе дыхание, к хренам. Поднимается на ноги и вваливает уже злодею. Я называю такие моменты флешбеком сенсея. Нас, конечно, еще не отбуцкали, но все к тому идет. Так что, если у кого есть чего вспомнить, то самое, сука, время». «Не», — сказал Федор. «Мой сенсей говорил, всегда делай бэкапы. Это нам сейчас вряд ли пригодится». «Мои учителя тоже ничего подобного не говорили», — сказал Кэл. «А у тебя с этим как, Чапай?» «Никак», — сказал я. «Те, кто учил меня драться, требовали, чтобы я применил их уроки вот прямо сейчас, иначе они меня отбуцкают, и их методика кажется мне более эффективной, чем та, которую ты описал. Я имею в виду, а вдруг в решающий момент герой возьмет и ничего не вспомнит, встанет и опять ему наваляют». «Тогда фильм про кого-нибудь другого снимут к хренам», — сказал Виталик. «В принципе, они мыслили в правильном направлении. Если боевая задача не решается в лоб, к ней надо зайти с флангов, или, что еще лучше, заползти в самый тыл. Но проблема была в том, что у некоторых задач нет флангов, да и тыл попросту отсутствует. Здесь у нас пещера, и значит, данж предполагает коридорные прохождения. Возможно, будут встречаться какие-то ответвления, но мимо основных ключевых точек нам пройти вряд ли дадут. И, поскольку мы не ниндзя, драться все равно придется. Я вызвал интерфейс. У меня оставалось в запасе некоторое количество очков характеристик и очков навыков. Но я не представлял, куда их можно вложить, чтобы выносить мутантов без проблем. Больно уж эти твари живучие». «И каково это вообще?» — спросил Виталик у Кэлла. «Ну, жить в системе с самого начала. Родился, а у тебя сразу интерфейс?» «Да», — сказал Кэл. «Только он до 5 лет заблокирован. Смотреть можно, а делать ничего нельзя. Потом получаешь первый уровень. Интерфейс становится доступен, но только под родительским контролем. В 10 лет начинается настоящая прокачка, и ты получаешь такие же возможности, как и другие игроки, и несешь те же риски». «А у нас порог на детство в районе 14 лет установлен, если Соломон не врал. Похоже, у системы индивидуальный подход к каждому из миров. Или, если ты родился в системе, у тебя другие условия». «А почему ты решил стать магом?» — спросил Федор. «Единственный способ убраться из той дыры, где я вырос», — сказал Кел. «Хотя бы на время обучения. А уже в академии мне клановый вербовщик подвернулся». «А каково жить без системы?» «Нормально», — сказал Виталик. «Но как ты узнаешь, в какую сторону тебе развиваться?» — спросил Кел. «Как ты поймешь, что все правильно делаешь?» «Это, сука, философский вопрос», — вздохнул Виталик. «Многие доживают до старости, и от нее же и помирают, так и не будучи уверенными, что все в этой жизни сделали правильно к хренам». «От чего помирают?» — не понял Кел. «От старости». «А это как?» «Ну, как бы тебе объяснить, дитя компьютерной игры?» — сказал Виталик. «Это когда ты продолжаешь набирать уровни, а характеристики у тебя, вместо того, чтобы расти, начинают падать. Интеллект, ловкость, выносливость, вот это вот все падает к хренам. И когда что-нибудь из этого падает в ноль, тебе кирдык. Кроме, наверное, интеллекта. Хотя я знал пару людей, которые от собственной тупости померли. Но это от возраста не зависит». «А зачем тогда набирать уровни?» «Так они ж, сука, неотключаемые», — сказал Виталик. «Хочешь, не хочешь, а набираются». «Тогда вы должны расценить приход системы как благо», — сказал Кел. «У нас никто от таких странных причин не умирает». «Да, мы оценили», — сказал Виталик. «Особенно те, кто с приходом системы в зомби превратился». «Такова плата за вхождение в миры системы», — сказал Кел. «Проблема в том, что нам продали этот билет насильно», — сказал Виталик. «Конечно, лично я от этого только выиграл, но, сука, если бы у меня спросили и сразу озвучили цену, то я бы, наверное, предпочел остаться мертвым». «Как давно поглотили ваш мир?» — спросил я. «То есть, как давно он вошел в систему?» «Давно? Лет 300 уже». «300 лет. И ведь это явно не первая волна. Да чего же устойчивая штука эта система? Даже и не поймешь, как ее правильно шатать». «А что у вас было до этого?» — спросил я. «Какой уровень развития?» «Мечи, кольчуги, арбалеты. Оружие универсальное мерило. Скажи мне, чем ты убиваешь ближнего своего, и я скажу, на каком уровне развития находится твоя цивилизация». «А магия была?» — поинтересовался Федор. «Магия приходит с системой». «Ага, значит, это все-таки не магия в прямом смысле слова, а технология, настолько продвинутая, что мы ее от магии отличить не можем. Информация любопытная, но здесь и сейчас ее к делу не пристроишь. Похоже, нам придется брать этот данж натиском, лоб в лоб, топор в топор, чистить его долго и методично. А вот насколько долго мы можем тут пробыть? Сухпая хватит на неделю, но это ерунда. Мутанты вон на кабанов похожи. Ножи с топорами у нас есть. Огонь нам Федор обеспечит. В крайнем случае, будем шашлыки из них жарить. С водой вопрос тоже наверняка решаемый. Должны же тут быть какие-нибудь подземные реки и ручьи. Но если нам суждено проторчать тут достаточно долго, на первое место выйдет вопрос психологической устойчивости. Вечный бой, постоянный стресс. Люди от такого ломаются. За себя я практически не переживал. В Виталике тоже был более-менее уверен. Насчет Кэла, тут черт его знает. С одной стороны, он местный, должен быть к такому привычен. Но чужая душа потемки. А мы об этом человеке не знаем вообще ничего. Вот Федор вызывал определенные опасения. Он, скорее всего, первым и свихнется. Не сильно-то он устойчивый, прецеденты уже бывали. Реальный боевой опыт никакими симуляторами не заменишь. Хоть ты там до бога прокачайся. Одно дело мышкой по экрану тыцкать, и совсем другое, когда кровища из перерезанного тобой горла тебе же в лицо хлещет, и осколки костей под ногами хрустят. Поскольку времени терять не хотелось категорически, решил, что уже достаточно отдохнул. И поднялся на ноги. «Пойду, прогуляюсь на разведку», — сказал я. «Сидите здесь и будьте готовы на всякий случай. Если я на кого нарвусь и пойму, что один не справлюсь, а вместе затащим, то паровозом притащу сюда, а нет, так нет». «Ты уверен, что хочешь пойти один?» — спросил Виталик. «Уверен». «По-моему, это тупая идея», — сказал Виталик. «По-умному мы уже пробовали», — сказал я, «и результат никого не удовлетворил». «Как знаешь», — сказал Виталик. «Из оружия надо чего?» «Пулемет бы не мешал». «Пулемета не дам», — сказал Виталик. «Но возьми хотя бы пару кинжалов». «А и давай», — сказал я, принимая от него оружие. Один повесил на пояс, другой убрал в инвентарь. Ножей много не бывает. «Но ты большой мальчик и сам все понимаешь», — сказал Виталик. «И все же поаккуратней там». «Угу», — сказал я. «Когда тебя обратно-то ждать, если без форс-мажора?» «Думаю, через часок», — сказал я. «А потом можете начинать нервничать». «Так я, сука, уже...» «Ладно, долгие проводы, лишние слезы». Я достал топор, помахал им, чтобы заново почувствовать его баланс, проверил, что новый кинжал достаточно легко выходит из ножен, и пошел на разведку. Попробую сделать кому-нибудь страшно дубль второй. Глава третья. Труп кабана лежал там, где мы его и оставили. Перешагивая через него, я задумался. Чем это неприспособленное чучело могло заниматься при жизни? Просто бродило по коридорам в ожидании, когда в данж сварятся новые игроки и начнут тут убивать направо и налево, потому что ничем созидательным с таким строением тела он явно заниматься не мог. Или система вообще сгенерировала это подземелье в тот момент, когда Кэл активировал свиток. Проход был пуст, достаточно просторен, чтобы в нем могли драться вот такие громадины, и по-прежнему неплохо освещался растущим на потолке мхом. Выглядело все это довольно искусственно. Я имею в виду, зачем эта пещера вообще? На шахту не похоже, на какую-нибудь тюрьму для особо опасных преступников тоже. Жить здесь никто не живет, а подпольной магической лаборатории такие площади вряд ли требуются. Если по отношению к игрокам система была жестока, то к мобам просто беспощадна. Жалко, конечно, что у нас тут сплошное рукомашество и ногодрыжество намечается. Я бы с большим удовольствием с ними в шутер какой-нибудь с полным погружением поиграл. В шутере меня такие специалисты играть учили. Второй кабан не заставил себя долго искать. Он шел по коридору, опустив руки вдоль тела и царапая длинными клинками пол. Завидев меня, он ускорил шаг, принимая боевую стойку. «Ну вот зачем сразу быковать?» — поинтересовался я. «Может быть, поговорим?» Но то ли ярость и желание мести за погибшего собрата застили ему глаза, то ли он, в принципе, не был настроен на разговоры, потому что вместо ответа сразу попытался отчекрыжить мне голову. Я увернулся, попытался ударить его по ноге, наткнулся на блок и опять увернулся. В конце концов, я его уработал, но нельзя сказать, что это было легко. На это потребовалось почти 6 минут. При этом мы грохотали железом, рычали и орали так, что я думал, что кто-нибудь обязательно прибежит нас разнимать. Но никто не прибежал, и мои, и его товарищи оказались глухи к грохоту битвы. Или, хотя это и противоречило законам акустики, звуки тут так далеко не распространялись. Очередная игровая условность, что бьет за ногу. Павший маунт одарил меня очередным уровнем и более чем скромным лутом. Я отсалютовал ему заляпанным кровью топором и пошел дальше. Мне нужно было посмотреть, чего я стою в схватке с этим монстром один на один, без команды. Первый результат меня не удовлетворил, и я решил экспериментировать еще. Также меня раздражала низкая эффективность магии. Я посмотрел по логам бой с первым мутантом, и оказалось, что 80% урона нанесли мы с Виталиком, а ведь магов тоже было двое, и они поливали мутанта заклинаниями практически без остановки. До этого столкновения я считал магию огневой поддержкой. Но что толку с такой поддержки, если каждое заклинание снимает всего около 1% здоровья? Если бы здесь был разрешен огнестрел, одной прицельной очереди такому кабану бы вполне хватило. Впрочем, как справедливо заметил Виталик, если бы у бабушки были колеса, это была бы не бабушка, а Сигвей. С поисками третьего мутанта сложности не возникло. Похоже, они тут более-менее равномерно рассредоточены. Я опять попытался вступить в переговоры, из них опять ничего не вышло. «Слушай, пока не началось», — сказал я, и он тут же принялся размахивать своими рукокрюками. «А, началось». Система обманулась легко. Стоило мне только начать думать о том, как я не люблю этого кабана, что вместе одну землю нам не топтать и одно поле не удобрять, что я хочу извести его и весь его кабаний род, а потом сплясать на их кабаньих могилах, как она тут же одарила меня бафом берсерка. И перед глазами поплыл красноватый туман, который, впрочем, обзору совсем не мешал. На самом деле я был собран и насторожен, и никаких отрицательных чувств по отношению к кабану не испытывал. Он был просто помехой между мной и моей пока еще внятно не сформулированной целью, которая в любом случае находилась где-то снаружи. На этот раз мне потребовалось 1,5 минуты. Это было в 3 раза лучше предыдущего результата, но все равно слишком медленно. И при этом я понимал, что будь этих мутантов тут хотя бы двое, у меня возникнут проблемы более серьезные, чем затянутый хронометраж. 1,5 минуты – это офигеть как долго для боя с холодным оружием. За 1,5 минуты может произойти что угодно. Я могу оступиться, поскользнуться, подвернуть ногу или просто зевнуть какой-нибудь неочевидный удар. Я уже начал скучать по старым добрым земным зомби, которые складывались от 1, максимум 2 ударов. Но что меня бесило больше всего, так это чертовы игровые условности. Вот ты рубишь чебурека боевым топором, а у него на это всей реакции полоска здоровья над головой падает. Ни тебе болевого шока, ни контузии от удара по голове, ни слабости от кровопотери, ни снижения скорости. Вообще ничего. Изменения в рисунке боя происходят только если ему конечность какую-нибудь подрубить, а урон в корпус вообще никак не сказывается. Реализм прямо-таки зашкаливает, так его за ногу. С 4-м кабаном, он, кстати, тоже не отреагировал на мои попытки сначала поговорить, я провозился дольше 10 минут, зато мне, наконец-то, удалось поймать определенный алгоритм. Если не лезть на рожон и предоставить инициативу ему, мутант будет атаковать определенными связками ударов, между которыми он периодически раскрывается. Тогда следует рубануть его топором по правой ноге, оттолкнувшись от стены, запрыгнуть за спину и, пока он не успел развернуться, несколько раз засадить ему по спине. После чего мутант делается медленный, неповоротливый и довольно апатичный, так что его можно голыми руками брать, фигурально выражаясь, конечно. Мне потребовался 5-й, чтобы проверить мою догадку и подтвердить теорию практикой. 2 минуты схватки даже без читерских усилий, и кабан лег. Все сработало, как и с предыдущим. Видимо, система и местный добрый доктор Менгеле не особо запаривались с этими ребятами и создавали их методом копипаста. Поскольку я для себя понял все, что мне было нужно, смерть 6-го мутанта мне не требовалась, но он сам напросился. Вывернул из-за угла как раз тот момент, когда я лутал его еще не остывшего толком товарища. Ну и понеслось. 3 минуты, 5 монет, очередной уровень. Гринд – это скучно. Приключения меня не манили. Решив, что на сегодня я уже достаточно повоевал, я собрался в обратный путь, благо я не успел отойти от точки входа слишком уж далеко. Так и есть. 10 минут бодрого шага, и я вернулся к команде. Маги спали, Виталик бдил. Он смотрел прямо перед собой, а его правая рука в воздухе играла какую-то только ему слышную мелодию, на каком-то только ему видимом фортепиано. «А вот и наш герой!» — приветствовал меня Виталик. «Бодрый, придурковатый и заляпанный кровью!» «Засохнет и само отвалится», — сказал я, присаживаясь на пол рядом с ним. 5, значит, положил?» — спросил он. «А ты откуда знаешь?» «Это магия такая», — сказал Виталик. «Забей!» «Взломал консоль?» «Не то, чтобы, сука, взломал!» — вздохнул Виталик. «Но одним глазком подсмотреть могу. Знаешь, сколько этих тварей на нашем уровне?» «Сколько?» 200, 86, сказал он. «Это уже с теми, которых ты разобрал, к хренам. Точнее, без них. Но если ты думаешь, что они все время ходят по одному, то черта с два ты угадал. Это, сука, совсем не такая история. Там дальше они тройками патрулируют, а в конце уровня вообще что-то вроде казармы. Там несколько десятков сидит, к хренам». «Это печально», — сказал я. «Еще как, сука, печально», — сказал он. «А сколько всего уровней?» — спросил я. «Пока точно не знаю, но явно больше 2. «Чего еще, хорошенького, расскажешь?» «Слушай, насколько я понимаю в такого рода вещах, а я в них все-таки немного понимаю, первый уровень, он больше разминочный», — сказал Виталик. «Эти кабанчики — чистые физики с охренительными резистами к магии, поэтому от этих двоих...» Он ткнул носком ковбойского сапога в сторону спящих магов. «Толку будет немного, но предполагается, что нормальный рейд пройдет тут, особо не запариваясь, минут за 15-20. А вот дальше начнется самая настоящая, сука, фигня и хардкор. Там уже и маги могут быть, и урон по площадям, и старшие братья вот этих вот кабанчиков, которых ты тут вроде как приноровился пачками класть к хренам. Кстати, а как ты это делаешь?» «Они все одинаковые», — поделился я своим наблюдением. «И рисунок боя у них несложный». «Ну, это потому, что их для долгого боя и не планировали, наверное», — сказал Виталик. «Пройдет какой-нибудь паладин, 2 раза мечом махнет, и мутант валится кверху, сука, лапками. К хренам! Зачем им тогда сложные поведенческие модели программировать? Это ж, сука, массовка!» «Халтурщики галактического масштаба», — сказал я. «Да это не халтура даже, а чистая экономия, сука, ресурсов», — сказал Виталик. «Ну вот, прикинь, если б каждый из них дрался разным оружием, и по ходу боя тебе бы еще сонеты Шекспира декламировал. Надо оно кому? Какая тебе разница, ярко выраженную индивидуальность ты убиваешь или китайских ходульных болванчиков, если итог все равно один?» «Ну, вот ты вполне ярко выраженная индивидуальность», — сказал я. «На тебя система ресурсов почему-то не пожалела». «Так я же, сука, непись», — сказал Виталик. «А они мобы. Ты чувствуешь глобальную мировоззренческую разницу между этими понятиями?» «А должен?» — Виталик закатил глаза. «Ты последний раз во что играл?» — спросил он. «А, неважно. Вот, допустим, ты избранный, и твой удел — победить вселенское, сука, зло. Или старушки дров нарубить к хренам. Вот ты входишь в город, а там кузнец. У кузнеца есть 4 реплики, 2 анекдота, которые он может тебе рассказать, и возможность торговать с тобой оружием и, сука, броней. Ну, топор он тебе продаст. Еще у него есть какие-то связи в городе, возможно, даже родственные. В нерабочее время ты его в кузнице фиг застанешь. Он, скорее всего, в местном кабаке будет сидеть или вообще по бабам свалит, если игрушка достаточно продвинутая. Он непись. И вот ты входишь в город, и там, сука, волк. У волка нет никаких связей, анекдота он тебе рассказывать не будет, и окно торговли не откроет. У него есть одна задача — увидеть тебя и укусить за ногу. Он моб. Если ты убьешь кузнеца, в городе будет другой кузнец, или вообще никакого кузнеца не будет, хренам. Если ты убьешь волка, то через положенное время на его место придет другой волк, от первого неотличимый. Понимаешь, о чем я? Так эти кабаны еще и респауниться будут? Спросил я, вычленяя главное. Вряд ли прямо респауниться, сказал Виталик. По крайней мере, на этом этаже я никаких точек возрождения не наблюдаю. Но вполне возможно, что сверху придет новая партия к хренам. По легенде, местный злой гений их в пробирках типа выращивает. Вот он, кстати, скорее всего, не моб, а полноценная непись, хотя это и не точно. «Но это же глупо», — сказал я. «Оборону так не строят». «Не думаю, что это оборона», — сказал Виталик. «Насколько я понимаю, наша точка входа не основная. Он вообще может понятия не иметь о том, что она в принципе существует. Этот уровень — это что-то типа свалки. Он сюда отходы производства спихивает к хренам. Не ликвид, сука, всякий». «Ладно, я уже понял, что все плохо», — сказал я. «Но ты, как человек, который понимает в такого рода вещах, уже разработал какой-нибудь хитрый план, как нам отсюда выбраться?» «Игровыми, сука, методами». «Любыми», — сказал я. «Читерство — штука в наших краях не особо поощряемая», — сказал Виталик. «Это ты мне сейчас как разведчик говоришь?» «Ладно, не в этих кругах», — сказал он, — «в других. Но фигня, сука, в том, что я пока никаких возможностей для читерства не вижу. А если игровыми методами? Скажи, ты их чем бил? Топором. А чего не битой? На топоры у меня навык. А в бите у тебя ультимативный скилл, к хренам, у которого откат». «Тоже верно», — сказал Виталик. «Но вот эти кабанчики — это типа пехота, не особо умные, зато здоровье у них до хрена. Резисты и естественная броня, то есть кожа усиленная, кости, сука, крепче обычных. Потому ударом топора в башку они не убиваются. В смысле, одним ударом. Там, сука, рубить надо. А вот если твоим призрачным клинком попробовать, то тут еще, сука, вопрос открытый». «Пойти закрыть?» — спросил я, готовясь встать на ноги. Идти никуда не хотелось, но ради дела я был готов. «Обожди», — сказал Виталик. «Кабанов нафармить ты всегда успеешь, к хренам. Это ж я так, гипотетически. Ты вообще зачем один-то туда попёрся?» «Голову надо было проветрить». «И как, сука, проветрил?» «Вполне», — сказал я. «Так что там с игровыми методами?» «Можно атаковать в лоб», — сказал Виталик. «Но при этом прокачивать одного тебя как наиболее эффективного. То есть ты, сука, лупишь, а мы на подтанцовке, на подстраховке. Ты превозмогаешь, получаешь всю экспу, раскачиваешься в манчика и начинаешь превозмогать в 2 раза эффективнее, как драный терминатор на излете франшизы». «Я уже вижу, какая у этого метода проблема», — сказал я. «Проблема этого метода, сука, в том, что он эффективен только против одного вида противника», — согласился Виталик. «А мы ни хрена не знаем, какие твари встретятся нам дальше. У нас команда и так не сбалансированная ни разу. И если мы этот дисбаланс еще увеличим, то ничего хорошего нас точно не ждет. Первый же моб с резистами именно к физическому урону раскатает нас всех к хренам. А ты можешь как-то узнать, что будет на других уровнях?» «Пока, сука, не нашел, но я ищу. Другой вариант – идти так, как мы шли с самого начала. Тогда мы прокачаемся равномерно. Но не факт, что этого хватит, чтобы хоть бы этот уровень затащить. В любом случае, нам придется просидеть на этом уровне несколько дней, и встанет проблема, сука, питания». «Кабанятина», — сказал я. «Для меня-то это, сука, не вопрос», — сказал Виталик и снова дрыгнул ногой в сторону магов. «А вот эти?» «Эту проблему мы будем решать, когда она действительно возникнет», — сказал я. «Есть и другая», — сказал Виталик. «Внутри, так сказать, команды. Местный. Что мы вообще о нем знаем? 248 уровень, маг воды. Тебе не кажется, что этого мало?» «А что ты вообще хочешь о нем знать?» — спросил я. «Тебе не кажется, что вся эта история с данжем белыми нитками шита?» — спросил Виталик. «Я понимаю, что ты не геймер, но включи голову, Чапай. Вот он-то как раз геймер. Он тут родился, он тут вырос. У него некоторые вещи на автомате должны происходить». «Что ты имеешь в виду?» «Он участвовал в клановом рейде в опасную локацию», — сказал Виталик. «Он должен был понимать, что в какой-то момент там что-то может пойти, сука, немного не так. Заклинание класса Армагеддон там, вот такая фигня. Он должен был подстраховаться. У него было несколько свитков, причем все остальные, кроме того, который он использовал, вели в безопасные места. И любой опытный игрок положил бы такой свиток в отдельную ячейку, чтобы уж точно в нужный момент ничего не перепутать. А еще лучше, на горящую клавишу бы его себе забил. Смекаешь?» «Смекаю», — сказал я. «Вот поэтому в эту его историю про типа схватил не тот свиток в суматохе я ни на грош не верю», — сказал Виталик. «И прежде чем планировать какие-то действия с его участием, я хотел бы этот вопрос провентилировать к хренам, во избежание и все такое». «Ты прав», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Давай спросим». Глава четвертая. Как сказал бы Виталик, коммуникация с другими людьми — это, сука, сложно. Особенно если у вас культурный, сука, код разный. Поэтому мы нередко не понимаем иностранцев, а они не понимают нас. И даже люди, живущие в одной стране, но представляющие разные поколения, зачастую не могут найти общий язык. А если добавить к этому местечковый говор, профессиональный жаргон, молодежный сленг и культуру сетевых мемов, то получится такая адская машина, в которой без пол-литра и сам черт ногу сломит. Однажды в автосервисе своего старого друга Димона, кстати, где он сейчас, я был свидетелем тому, как он объяснял ход предстоящих работ своему молодому помощнику, стоявшему в ремонтной яме. «Хватай эту фигню, вон за ту фигню, и опускай ее нафиг», — сказал тогда Димон. И юный ремонтник сразу же понял, что речь идет о снятии кардана с престарелой шестерки. А вот пожилой владелец аппарата далеко не сразу догадался, о чем идет речь. В связи с вышеизложенными соображениями я не питал особых иллюзий, что нам удастся достичь полного взаимопонимания с Кэллом, представителем другой цивилизации и магом воды, потому что переводом та система нас обеспечит, а вот то, что за этими словами, вроде бы знакомыми, стоит, нам придется самим разбираться. Я уже поднял ногу, чтобы разбудить Кэлла, легким дружеским пинком под ребра, как Виталик попросил меня остановиться. Я остановился. «Еще кое-что, что я хотел бы обсудить, прежде чем эти двое проснутся и начнутся наши обычные базары», — сказал Виталик. «Валяй». Я опустил ногу и вернулся к нему. «Это немного личное. Такие заходы от зомби немного напрягают». «Касается рациона, сука, питания», — сказал Виталик. «Я чувствую поступающий голод, а голод — это дебаф, причем довольно сильный. и я вряд ли буду чего-то стоить, как полноценная боевая единица, если его не утолю». «Это очевидно», — сказал я. «И в чем проблема? Сейчас раскрутим Кэлла на сухпай, бери себе хоть двойную порцию». «Этот голод с сухпаем, сука, не утолить», — сказал Виталик. «О, так тебе надо сожрать чьей-нибудь свежей плоти? Может быть, даже теплой и сырой?» Виталик несколько смущенно кивнул и снова перевел взгляд на спящих магов. «И которого ты выбрал? Потому что если ты спросишь моего мнения, то Сумкин, конечно, тот еще хорек, но он наш хорек. А второй мутный тип. Мы с ним толком еще и не познакомились. К тому же он что-то про свитки наврал». «Прекращай, к хренам!» — сказал Виталик. «Все плохо, но не настолько. Мне хватит и моба». «Так это про кабанятину вопрос?» — уточнил я. «Вообще проблемы не вижу. Сожри хоть все 280 сколько-то там штук. Что тебя смущает-то?» «Боюсь, со стороны этот процесс может показаться не очень... не очень». «Да кому какая разница?» — спросил я. «У всех свои пищевые привычки, в конце-то концов». «Меня из самого, сука, воротит», — сказал Виталик. «Как подумаю, так брррр». «Ложечку за папу, ложечку за маму», — сказал я. «Если что, иди прямо сейчас. Я там тебе нарубал несколько штук. Они, наверное, даже не остыли. А я тут покараулю, чтобы не смущать. А этим мы вообще ничего не скажем». «Спасибо, друг», — прочувственно сказал Виталик, хлопнул меня по плечу и утопал питаться. А я остался караулить. Караулить было так же скучно, как и гриндить. Даже еще скучнее. Потому что в этой условно-безопасной точке входа вообще ничего не происходило. Разве что маги слегка похрапывали, а Федор еще и ворочался во сне. Я прикидывал, сколько у нас времени уйдет, чтобы убить почти 300 кабанов, и не пришлют ли за это время новых. А дальше будет следующий уровень, и там вообще непонятно, что творится. Но вообще все это странно. Виталик утверждает, что мы находимся на самом нижнем уровне данжа, куда местный доктор Менгеле сбрасывает отходы производства. И идти нам придется наверх. Значит, по игровой логике подземелья, лаборатория самого доктора должна находиться где-то у поверхности, если не на ней, чтобы мы добрались туда в самом конце. Но общечеловеческая логика подобную схему отрицала. Разве сумрачный гений, злоумышляющий против человечества, не должен залезть поглубже под землю, построив несколько линий обороны, усложняющих жизнь местным супергероям? По идее, основная эта угроза как раз со стороны поверхности и должна приходить. Очередная чертова игровая условность? Виталик вернулся потяжелевший и довольный. «Не так уж все и плохо, к хренам», — заявил он. «Жить можно. На вкус натуральная свинина, особенно если закрыть глаза и не задумываться. Специи бы к ней еще каких-нибудь». «Избавь меня от животрепещущих гастрономических подробностей», — попросил я. «Вот уж нет», — сказал Виталик. «Я, сука, взрослый человек, разведчик, сисадмин и немного программист по совместительству. У меня была работа, хобби, увлечение, мотоцикл и, как это ни странно, даже личная жизнь. Я гармонично развитая, сука, личность, когда-то приносящую пользу своей стране и окружающим в принципе. А теперь вынужден жрать сырое инопланетное мясо. Пусть ни мне одному будет неприятно». «Убедил», — сказал я. «Так что, будем будить колдунов?» «А то ж», — сказал Виталик и взревел раненым буйволом. «Рота, подъем! Вспышка справа! Упал, отжался!» «Сейчас сюда все мобы сбегутся», — заметил я, наблюдая за ворочающимися и продирающими глаза магами. «Не сбегутся, у них агрорадиус маленький», — сказал Виталик. «Что опять случилось?» — поинтересовался Федор и зевнул. «Катастрофа, к хренам!» — сказал Виталик. «Пока ты спал, враг качался». «Качели опасности. Один, один, один, один, один, один», — согласился Федор. «Ты о чем вообще?» — спросил Кэл. «Какие еще качели? Это кот какой-то?» «Кот, ага», — сказал Виталик и нацелил на Кэла свой не слишком чистый указательный палец. «Давай лучше с тобой поговорим. У коллектива назрел к тебе вопрос. Как так вышло, что ты, маг воды и прошаренный игрок с уровнем за 200, в критический момент свиток эвакуации перепутал, а? Расскажи нам, причем во всех, сука, подробностях». Кэл потупился. «А ведь верно?» — сказал Федор. «Странно это все». «Это был квестовый данж», — сказал Кэл. «Из квестового данжа обычным телепортом не уйдешь. иначе бы слишком просто было. Из квестового данжа можно уйти только квестовым телепортом. И вот он... То есть ты знал, куда попадешь? Конкретно нет, сказал Кэл, но догадывался, что место это небезопасное. Но тут выбирать не приходится. Либо верная смерть там, на вашей планете, либо неизвестная опасность здесь. А почему сразу не сказал? Поинтересовался я. И зачем перед нами этот спектакль со свитками разыгрывал? Кэл снова потупился. Ты, видимо, до конца не осознал, что мы сейчас в одной, сука, лодке, сказал Виталик. И наши шансы выбраться отсюда без твоей помощи чуть лучше, чем у тебя без нашей. Или мы еще чего-то о тебе, сука, не знаем? Но, как бы там ни было, Кэл не был похож на человека, способного пройти этот данж соло. Его боевые способности мы оценили дважды. Один раз в совместном бою, а другой, когда бились друг против друга. Способности не поражали. Вот Соломон, тот да. Он бы, скорее всего, прошел здесь прогулочным шагом и даже не запыхался бы. «Поймите меня правильно, это игра на вылет», — сказал Кэл после недолгого молчания. «Любое преимущество может оказаться критическим. Один промах, и ты покойник, понимаете? А информация — это огромное преимущество, поэтому ей никто ни с кем не делится, зачастую даже в рамках своего клана. Все хотят жить подольше и прокачаться повыше, поэтому никто просто так ничего важного никому не расскажет. И если правда не может принести тебе выгоды, а вопрос таки задан, то в ответ обычно врут. Все врут. Это уже рефлекс, понимаете? Вот и я вам соврал на автомате, а только потом подумал, стоило ли». «И какие у нас гарантии, что ты нам сейчас не врешь?» вкрадчиво поинтересовался Виталик. «Никаких», — сказал Кэл. «А давай мы прямо сейчас тебя грохнем, хренам», — предложил Виталик. «А потом в инвентаре пороемся. Может, там еще что-нибудь интересное найдется». «Не пороетесь», — мрачно сказал Кэл. «Для этого навык специальный нужен, а его только после сотых уровней выдают. Так что вряд ли он у вас есть. Там еще условия специальные. А так, что дропнется, то и дропнется». «Скользкий ты тип», — сказал Виталик. «И неприятный при том». «Простите», — развел руками Кэл. «Я же говорю, врать — это уже рефлекс. У любого, кто тут больше пары лет провел. А я в системе родился, понимаете?» «И место неприятное», — согласился Виталик. «Как вы тут живете-то, вообще никому не доверяя?» «Так и живем». «Постой-ка», — сказал я. «Тогда на площади больше половины игроков телепортами свалили. Это что же, у них у всех квесты?» «Там внизу были в основном хай-левелы», — сказал Кэл. А когда ты хай-левел, ты играешь на совершенно другом уровне. К примеру, ты можешь прокачать репутацию с какой-нибудь высокопоставленной ключевой неписью, и она тебе будет оптом выдавать квесты типа «Раздобудь пивка» или «Найди мой любимый носовой платок», который ты предварительно сам испер. Потом ты идешь к магам, заказываешь для этого квеста «Свиток телепорта». И вот у тебя уже есть абсолютно безопасный способ эвакуации откуда угодно. Непросто, дорого, но гарантированно безопасно. Впрочем, на тех уровнях деньги уже не считают. В голосе Кэла сквозила неприкрытая зависть. Было очевидно, что он и сам мечтал бы докачаться до таких высот. Но это и понятно. Плох тот игрок, который не мечтает быть хай-левелом. Конечно, про свитки он мог опять соврать, но эта версия выглядела правдоподобнее предыдущей. Лучше иметь способ отхода хоть куда-нибудь, пусть даже в очень опасное место, чем погибнуть на месте. Но жизнь при системе стала выглядеть еще неприятнее, чем раньше, если они даже соклановцев обманывают. «Ладно, пока замнем, к хренам», — сказал Виталик. «Теперь, раз уж никто не спит, я бы хотел вынести на повестку дня другой вопрос, не менее, сука, насущный, а именно, насколько честно вы хотите играть?» «Ну, я бы предпочел бы», — завел свою волынку Федор, — «общие принципы фейерплей». «Ты его слушай больше», — сказал я. «Я так вообще играть не хочу. Нечестно, не нечестно. Я хочу победить». «Победа в таких играх невозможна в принципе», — сообщил мне Федор. «Это же MMORPG, она бесконечная». «Для начала я хотел бы победить в рамках этого данжа», — сказал я. «А потом уже и конец бесконечности можно поискать». «А ты что скажешь, местный?» — поинтересовался Виталик. «Как у вас тут с читерами поступают? Существует ли в ваших мирах админ с большим позолоченным банхаммером? и как быстро он приходит, если кто-то кое-где у вас порой...» «Я понял вопрос только в общих чертах», — сказал Кэл, «и не сильно интересовался этим вопросом, если честно». «Ну так и ответь в общих, сука, чертах, для начала». «В долгосрочной перспективе читерство невыгодно», — сказал Кэл. «Потому что, если благодаря ему ты получишь какое-то серьезное игровое преимущество, то за тобой придут модераторы». «Кто такие?» «Игроки выше 500 уровня», — сказал Кэл. «Модератором может стать любой игрок выше 500 уровня. Система просто сгенерирует для него персональный квест. Он тебя обязательно найдет. Тут ему система подыграет и попытается тебя убить. А все тобой созданное — сломать. В 99% случаев именно так и происходит». «А в остальном проценте?» «Если читеру удается пережить визит модератора и отбиться, его читерство считается узаконенным и становится частью системы, доступно для повторения и другими игроками», — сказал Кэл. «Но это скорее из разряда легенд». «И как быстро приходят модераторы?» — спросил Виталик. «В зависимости от степени вмешательства». «А много вообще игроков такого уровня?» «Нет», — сказал Кэл. «Это запредельный уровень прокачки. Их едва ли несколько сотен на всю систему». «Ни хрена, сука, непонятно», — сказал Виталик. «Значит, будем выяснять это экспериментальным путем». «Ты что-то задумал-то?» — поинтересовался я. «Что задумал, то задумал», — сказал Виталик. «Не факт, что вообще что-то выйдет, конечно. Но мне тут надо пару часов посидеть в тишине и, сука, спокойствии. Так что шли бы вы с Федором кабанов бить. Заодно уровень ему прокачаете. А я тут посижу, поколдую. И с нашим новым товарищем заодно поговорю. Вдумчиво и неспешно». «Ладно». Я чувствовал себя отдохнувшим. Федор так вообще выспаться успел. Так что никаких причин, чтобы не идти качаться, у нас не было. «Пойдем?» «Пойдем», — согласился Федор, для пробы зажигая фаербол и тут же его гася. «Возьмите еды», — предложил Кэл, протягивая нам два куска чего-то, завернутого в штуковину, напоминающую серебристую фольгу. Сказал я, — «а не отравлено?» «Не доверяете? Так ты сам нас учил». «Дай позырить». Виталик схватил сухпай, развернул, понюхал и просматривал под разными углами. «Не, не отравлено». «А насколько точен твой анализ?» — поинтересовался я. «Что нежити хорошо, то игроку смерть». «Анализ точен», — заверил мне Виталик. «Я дополнительные свойства тоже вижу, и яда среди них нет». «А что есть?» «Незначительный баф на бодрость», — сказал Виталик. «И минус 5 очков к навыку гурманства, если ты эту хрень на постоянной основе жрать будешь». «У меня и навыка-то такого нет». «Ну и тем более». Фарм кабанов с Федором не сильно-то отличался от фарма кабанов без Федора. Я действовал по прежней схеме, сразу же навязывая противнику ближний бой, а потом подрубал конечность и запрыгивал за спину. В этот момент к драке подключался Федор со своими фаерболами. Нельзя сказать, что от них было много пользы, но и вреда, в общем-то, тоже никакого. Вдобавок, наносимый нами урон был несравним, и я не опасался, что Федор моба переагрит. А навык у него все равно качался, и уровни потихоньку росли. После 5-го поверженного моба я предложил устроить перерыв и перекус. Местный сухпай на вкус был, как и положено, сухпаю. Совершенно никаким, но голод утолял уже после 2-го же укуса. Так что выданного Кэлом запаса нам должно было хватить на несколько суток. Да и бодрость сразу восстановилась. «А вот насчет победы», — сказал Федор. «Ну или не победы, а какой-то глобальной цели. Как ты это для себя вообще видишь, Щапай?» «Ну, пока план достаточно простой», — сказал я. «Я намереваюсь найти того, кто несет за все это ответственность, и сделать ему что-нибудь очень неприятное. Настолько неприятное, какое только смогу». «Может, их уже и в живых-то нет», — заметил Федор. «Столько времени прошло». «Может быть», — согласился я. «Но что-то мне подсказывает, что это не так». «Ну, допустим, ты прав», — сказал он. «И как ты это собираешься сделать?» «Пока точно не знаю», — сказал я. «Ты слышал старый анекдот про человека, который что-то там починил одним ударом молотка, а потом выставил за этот счет целых 10 рублей?» «Что-то такое помню, но очень смутно». «Ему предъявили, что дороговато, за один удар-то. Тогда он расписал смету», — сказал я. 10 копеек за удар молотком и 9,90 за то, что он знал, куда именно надо ударить». «Звучит логично», — сказал Федор. Настоящие специалисты примерно так и должны работать. Ну и что?» «Вот такой у меня план», — объяснил я. «Сначала я собираюсь найти молоток, а потом место, куда бить. Ибо какой смысл искать архитекторов, если сейчас мне нечего им противопоставить?» «А если такого молотка в принципе не существует?» — спросил он. «Ты путаешь», — сказал я. «Это ложки не существует, а молоток есть всегда».